Глава вторая. Я пробираюсь через весь класс к своей последней парте. Все мои одноклассники сидят подвое, но так как нас нечетное число, тому, кто оказывается на последней парте, приходится сидеть одному. Нас должны пересаживать, но учительница об этом забыла, и никто не напоминает ей. Так что я все время сижу одна. Если честно, мне это даже нравится. Можно заниматься своими делами без лишних глаз, например, читать. Это мое самое любимое занятие. Или рисовать. Будь у меня сосед по парте, он бы обязательно меня сдал учителю. Я сажусь и опускаю взгляд, пока учительница Кармелла устраивается за столом и начинает листать журнал. Я молюсь про себя, чтобы она забыла про математику. И на этот раз мне везет. «Достаньте учебники, откройте страницу 23», — говорит учительница своим тихим голосом, при звуке которого я всегда почему-то представляю оплетенный паутиной свисток. Я внутренне ликую. Но, конечно же, я не учла Аннабеллу, которая резко вскидывает руку, будто щелкая кнутом. Учительница щурится. «Да, Аннабелла». Та опускает руку и прокашливается. «Сегодня мы должны проверять домашние задания по математике», — гордо заявляет она. «В этот момент мне так хочется выхватить ее тетрадь и вышвырнуть в окно». «Ты права, Аннабелла. Спасибо, что напомнила», — отвечает учительница. «Все, теперь я в ловушке». Учительница Кармелла использует ужасный метод проверки. Собирает все тетради, а потом вызывает к доске по одному, чтобы перерешать задание. Так она убеждается, что никто не списал. Хотя в этом и нет особой нужды. В нашем классе все всегда делают все вовремя и идеально. Ну, хорошо, почти все, если считать и меня. Я сижу, не двигаясь, пока одноклассники друг за другом несут тетради к столу. В отчаянии бросаю взгляд на часы на стене. Как же хочется, чтобы эти стрелки бежали быстрее! Возвращаясь на место, Аннабелла бросает на меня довольный взгляд. «Учительница, кажется, не хватает только тетради Тессы». «Я уже говорила вам, что терпеть ее не могу». Учительница снова щурится, вытягивает шею и наклоняется через стол, рискуя опрокинуть стопку тетрадей. «Тесса Тикарди, где твоя тетрадь?» Я сглатываю, поправляю очки, будто они могут сделать меня невидимой. Но учительница продолжает смотреть прямо на меня, как и все остальные мои одноклассники, повернувшиеся ко мне после заявления Аннабеллы. «Простите, учительница, я забыла ее», — говорю я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. Опыт подсказывает, что в таких случаях лучше сразу сказать правду. Аннабелла довольно хихикает. Остальные одноклассники смотрят на меня со смесью осуждения и неловкости. «Какая неожиданность!» — вздыхает учительница. «И снова ты единственная, Тесса, кто не сделал домашнее задание». «Но я сделала!» — протестую я, возможно, слишком горячо. «Тогда где же оно?» Ухмылка Аннабеллы становится еще шире. Я оглядываюсь в поисках поддержки, как будто могу всерьез надеяться найти ее среди одноклассников. Что я не пользуюсь особой популярностью в классе, вы, наверное, уже и сами догадались. Беда в том, что все остальные всегда будто бы уже шагают впереди. А я все еще учусь завязывать шнурки. Я, честно говоря, почти никогда этого не делаю. Хотя после моего прошлогоднего падения мама научила меня завязывать двойной узел. Может, все было бы проще, если бы я была больше похожа на других, но у меня просто не получается. «Ладно», — снова вздыхает учительница. «Если ты действительно сделала задание, то для тебя не составит труда решить его у доски». Неожиданный шанс доказать свою правоту придает мне немного смелости. Я встаю и иду к доске. «Тик-так, Тикарди», — шепчет Аннабелла, когда я прохожу мимо нее. Я делаю вид, что не слышу, и подхожу к учительскому столу. «Начнем с первого упражнения», — предлагает учительница, протягивая мне свой старый пенал в цветочек. Среди ее многочисленных странностей есть и это. Она приносит мелки из дома, потому что уверена, что школьные вызывают головокружение. Это ее собственные слова. Не спрашивайте меня, что это значит. Я беру мел и начинаю переписывать условия задачи на доску своим корявым почерком. Только закончив, я замечаю одну небольшую, но важную деталь. Дома я сделала совсем другие упражнения. «И что теперь?» «Мы все ждем, Тесса», — подгоняет меня учительница. Я оглядываюсь на класс. Аннабелла кривляется, повторяя свою любимую фразу «Тик-так, тикарди». Я не знаю, что мне делать. Девочки прикрывают рты, чтобы скрыть смех. Единственная, кто так не делает, — это Матильда. Она медленно поднимает руку. «Да, Матильда», — переспрашивает учительница, приподняв бровь. «В условии задачи ошибка», — уверенно заявляет девочка. По классу проносится шепот. Учительница поворачивается к доске. «Тесса неправильно переписала?» «Удивлены?» «Нет, не на доске», — уточняет Матильда. «Я имею в виду в учебнике. Я хочу перепроверить, но учительница выхватывает у меня книгу и начинает изучать ее, нахмурившись». «Я не вижу ошибки», — наконец объявляет она. «В третьей строке», — объясняет Матильда. «Там условие противоречит вопросу задачи». Я подхожу ближе и заглядываю через плечо учительницы. «Ты права», — признает та после долгой паузы. «Молодец, Матильда! Хочешь исправить ошибку и показать нам решение?» «С удовольствием», — отвечает Матильда, вставая. Я пользуюсь этой невероятной удачей, чтобы проскользнуть мимо и удалиться к своей парте. Аннабелла слишком раздражена, чтобы что-то сказать. Все смотрят на Матильду с недовольными лицами. Готовы поспорить, они хотели бы сами найти ошибку и выслужиться перед учительницей. Единственный, чей взгляд отличается, — это Агостино. Школьная звезда футбола. Он улыбается мне со своей предпоследней парты. Не знаю почему, но от его улыбки мне становится лучше. Как будто я не единственная, кто вечно ошибается в этом классе перфекционистов. Я сажусь и бросаю взгляд на часы. Прошло всего 10 минут с начала урока. У меня такое чувство, что этот день никогда не закончится. Но я еще не знаю, что меня ждет.